Глава шестая. Рив стоял на веранде в Вестленде, лениво пожевывая сигарету, и следил за подъезжающей к дому машиной. Когда автомобиль был уже близко, он нащупал в кармане брюк автоматический пистолет Дармота. В полдень молодой человек запер все семейство в передней. Окна были открыты, но другого выхода не было. Со своего места Рив хорошо видел окна и не боялся, что Дармота убегут, к тому же они были страшно напуганы. Настроение у юноши было неважное, он убил беззащитного вьетнамца и корил себя за это. Если Дармот мог сопротивляться, то маленький слуга нет, но теперь дело сделано, и Рив решил ничего не говорить Моэ о вьетнамце. Автомобиль остановился в нескольких ярдах от него. За рулем сидел Моэ, чьи-то рядом, а похищенная девушка расположилась сзади. Рив с удивлением посмотрел на пленницу. Он был разочарован. По его мнению, девица должна была бы быть более экстравагантной. Возможно, она так выглядела после всего пережитого, — подумал юноша о богатой наследнице. — Ну что, все в порядке? — спросил Моэ взволнованно, когда вышел из машины. Рив поднял грязный палец. — Ничего особенного. — А как у вас? — Теперь вроде спокойно. Надо машину убрать. Где гараж? — Рив показал. Моэ сел в автомобиль, а Рив посмотрел на Читу, которая стояла рядом с Зельдой. Девушка, в свою очередь, посмотрела на Рифа и была поражена его видом, шрамами на лице. Рив видел, какое впечатление произвел на девушку. Это ему понравилось. Уставившись на Зельду, он сказал, — Я Риф. А вас как зовут? — Зельда ван Виль, — пролепетала она и вспыхнула. — А что, для своего возраста девица хорошо оформлена, — думал Риф. А Зельде захотелось поближе познакомиться с этим юнцом. Если бы он был хоть немного почище, такие плечи, огромные грубые ручищи, вот бы в них оказаться. — Пойдемте, Бэби, в дом, там мы можем с вами развлечься, — сказал Риф и завладел ее рукой. Теперь он был близко. И девушка почувствовала дурной запах, увидела грязь на шее, черные ногти и пыльные слипшиеся космы. Она отстранилась с отвращением. — Не трогайте меня! Отойдите, от вас несет! — резко произнесла Зельда. Риф стоял совершенно спокойно, только мускулы задвигались на лице под грязной кожей, глаза сузились, а губы превратились в тонкую белую линию. Видя, что это не предвещало ничего хорошего, Чита остановила брата. — Риф, перестань. Хозяин пришел. — Ну, ладно, детка, я запомню это. Впереди много времени, но я не забуду, — сказала, немного смягчившись. — Эй, что вы делаете здесь? Пойдемте в дом, — закричал Моэ, стирая грязным платком пот с лица. Чита кивнула Зельде, и обе девушки поднялись по лестнице. Риф пристально оглядел их, особенно Зельду, с головы до пят. — Что произошло с Дармотами? — спросил Моэ. Риф ответил только после того, как девицы скрылись в доме. — Я их запер в передней. Мужик стал возникать, пришлось его немножко прихлопнуть. Они для нас совсем не опасны. — А собака? — Захоронена. — Слуга? Риф указал в направлении хижины. — Он там заперт. От него никаких неприятностей. Выйти не сможет. — Надо бы наладить телефонную связь. Босс скоро будет. Риф не привык выслушивать приказы от кого-либо, поэтому с удивлением посмотрел на Моэ. — Это сделать невозможно. Линию я перерезал, а для починки нет инструментов. Посмотри в гараже. Там что-нибудь да есть. Все должно быть восстановлено. Иди и выполняй, — закончил Моэ нетерпеливо, а сам пошел в дом. Риф задумчиво посмотрел ему вслед и лениво поплелся в направлении гаража. Вик Дермот, лежа на диване в кабинете, слышал, как подъехала машина. Голова у него страшно трещала, а на правой стороне лица был огромный кровоподтек. Прошло уже 3 часа, но только сейчас он начал приходить в себя. Кэрри сидела рядом, следя за пульсом и взволнованно наблюдая за мужем. Они почти не говорили. Удар был так силен, что Вик потерял сознание и некоторое время ничего не чувствовал, потом пришел в себя, услышал приближающийся автомобиль и попытался сесть. — Не двигайся, умоляю, — прошептала Кэрри и вскочила. В окно она видела, как Зельда и Чита встретились с Рифом, потом Мои подъехал и отвез машину в гараж. — Их уже четверо. О, Вик, в чем дело? Кто эти люди? Сжав зубы, Дермот с трудом сел. Некоторое время все плыло перед ним, он не мог сосредоточиться. Наконец он выглянул в окно. Там Риф разговаривал с Зельдой. Вик взглянул на девушку, потом увидел другую, это была Чита, и снова повернулся к Зельде. — Этого быть не может, — пробормотал он, протер глаза и снова уставился на них. Зельда и Чита теперь направились к дому. — Девушка точно напоминает дочь Ван Вилля. Разве это возможно? Вик коснулся пораненной части лица и сморщился. — Знаешь, она одна из самых богатых девиц в мире, и Зельда, так, кажется, ее зовут. — Конечно, я знаю, я видел ее где-то раньше. — Они похитили девушку, — проговорила Керри едва слышно. — Возможно, это тихое местечко, им нужно, чтобы спрятать ее. — По-моему, не глупо. — Кто будет здесь искать девушку? — продолжал Дермот. — Подъезжает автомобиль, — воскликнула Керри, глядя в окно. — Действительно. Они увидели на проселочной дороге тучу пыли, поднявшейся от проезжающей машины. Вскоре приближение автомобиля заметил Рив. Он вбежал в гостиную, где сидели Зельда и Чита, а Мой пил коктейль и сообщил им об этом. Мой допил стакан, поспешил к окну и, нервничая, прижал пистолет, который находился во внутреннем кармане. В голове роились мысли, и он повернулся к Чите. — Если они приедут... Вы представитесь горничной, встретите их у двери и скажете, что Дермоты уехали. А случись что-нибудь, рассчитывайте на нас. Зельда, не вздумайте шуметь. Будут неприятности, — пригрозил Моя. А Ривс улыбнулся с издевкой. Она будет молчать, как рыба. Не так ли, Бэби? — спросил он, уставившись на девушку. Зельда окинула юношу презрительным взглядом. — Есть еще время, малют, к нам пообщаться при желании. Я всегда готов. — Заткнись, последи лучше за Дермотами, а я буду здесь, — рявкнул Мой. Риф в ответ только улыбнулся и поспешил с глаз долой. Чита, следя за окном, объявила, что это приехал мастер чинить линию связи. Мой выругался про себя. — Когда они увидят, что провод перерезан, будет плохо, — проговорил он вслух. — Вот беда, попробую задержать его! — резко крикнула Чита. Когда грузовик с лестницей на крыше и двумя мужчинами в кабине подъехал, девушка открыла парадную дверь. Привратник отеля «Лейк Эрроухед» согнулся в приветствии, а Крамер, не ответив, прошел в гостиную. — Ваш автомобиль в порядке, сэр. На это ушло не больше 2 дней, не так ли? — Хорошо. — буркнул Крамер и сунул в протянутую руку 5-долларовый чек. — Если он мне понадобится, дам знать. Носильщик подвел хозяина к Бьюику, припаркованному вблизи отеля, и предложил ему сесть. В начале 4-го Крамер уже мчался по проселочной дороге в Вейстленд. Подъехав, он открыл ворота, ввел автомобиль и снова затворил их. Вспотев от дикой жары, подумал, как бы снова не начались боли в левом боку. И когда он двигался по пыльному тракту, прежняя уверенность в себе иссякла. Он подумал с горечью, что стареет, а вдруг что-то не так. Столько лет безнаказанно предводительствовать, а теперь очутиться в руках полиции. Но пути назад не было. Мой он доверял. План разработан досконально, все должно быть успешно. Первым он увидел Рифа. Тот сидел в качалке на веранде, но, заметив хозяина, вскочил. — Уберите машину в укромное место. Где Мое? Риф без слов указал на переднюю, а сам нехотя сошел с веранды, направился к машине и отвел ее в гараж. Как только Крамер ступил на лестницу, тут же появился Мое. Они остановились и посмотрели друг на друга. — Все в порядке? — спросил босс. — Нормально. Девицы здесь. С Дермотами неприятностей нет. Риф перерезал телефонный провод, поэтому приезжал мастер, но Чита его остановила, убедив, что теперь полный порядок. Это все идет по плану, — отрапортовал Мой. Крамер, наконец, свободно глубоко вздохнул и внезапно почувствовал облегчение. — Правильно запряжешь, хорошо и поедешь, дружок, не так ли? А где Дермот? — Я бы хотел с ним поговорить. — А не там вместе с женой, наверху. — Джим, повремени минутку, я посмотрю, что с ним. Риф его ударил, — вымолвил Моя. Лицо Крамера при этих словах покрылось краской, и он недовольно посмотрел на друга. Стукнул Дермота. — А кто ему разрешил? Моя не знал, как оправдаться. Дело в том, что писатель хотел быть героем, вот Рифу и пришлось его успокоить, проучить немножко. Крамер в волнении снял шляпу и вытер пот с лица. Как он себя чувствует? — Ну, теперь-то, наверное, ничего, но ударил Риф сильно. Крамер рассерженно хмыкнул и повернул ручку двери кабинета. Супруги сидели на диване, но при виде вошедшего Вик медленно поднялся. — Извините, мистер Дермот, слышал, что один из моих огольцов причинил вам вред. Еще раз простите. И он уставился на страшный кровоподтек на лице Вика. — Кто вы? — Непонятно, что происходит в моем доме, — спросил Дермот. Крамер вошел и сел, а потом кивнул Кэрри, которая стояла испуганно, глядя на незнакомца. — Глубоко сочувствую, миссис Дермот. Я не виноват, что так случилось. «Мистер Дермот, вам не повезло, что вы сняли именно эту виллу. А теперь попытаюсь все объяснить. Но в данной ситуации многое зависит от вас самих». Вик и Кэрри переглянулись. «Продолжайте, жду разъяснений», — проговорил Вик сквозь зубы. «Видите ли, мне удалось похитить одну из самых богатых девиц в мире». Надеюсь, ее папочка заплатит за до 4 миллиона долларов. Место это показалось мне подходящим для того, чтобы спрятать девушку, и я буду теперь предельно краток, мистер Дермот. Я хочу использовать вас в качестве посла к ее отцу. Необходимо убедить старика выплатить всю сумму без всякого шума, и деньги вы тоже должны доставить. Вик задохнулся от гнева. Хотел было возражать, но вдруг увидел страшный взгляд незнакомца, устремленный на Кэрри, а Крамер через минуту продолжал. — Понимаю, у вас ребенок, мальчик. Я люблю детей и меньше всего хотел бы причинить им вред вам. Понятно, надеюсь? И он обворожительно улыбнулся. — Вы сообразительный, умный, понимающий человек, мистер Дермот. Этот глупый шериф может быть опасным, если выйдет из-под контроля. Он способен принести много вреда. Ему безразлично, черт побери, кого убить — мужчину, женщину или даже ребенка. Вик вспомнил дикое выражение лица Рифа. Он все может, это безмозглое животное. Надеюсь убедить Ван Вилли заплатить вам, по крайней мере, постараюсь, — еле слышно произнес он. Глаза Крамера сузились. «Разве я что-нибудь говорил о Ван Вилли?» И снова угроза звучала в его голосе. «Но девушку я узнал. Ее внешность хорошо известна. Что я должен сделать?» — спросил Дермот нетерпеливо. «Нет, Вик, ты не...» — начала была Кэрри. Супруг моргнул жене, и выражение его лица было такое, что она замолчала. А он снова повернулся к Крамеру, который спокойно сидел, выжидая. — Неприятностей у вас не будет, — говорил Крамер. — Единственное, что требуется, — это убедить Ван Вилля, иначе он не увидит свою дочь. Думаю, это будет нетрудно. Мне бы хотелось, чтобы любящий отец выдал вам 10 чеков по 400 тысяч каждый, за подписью Ван Вилли, конечно. Вот и вся ваша работа, мистер Дермот. Потом... Вы пойдете в разные банки и получите по чекам деньги. Список банков получите, они находятся в разных уголках города, так что затруднений не будет. Передадите мне денежки, и дочку немедленно отпустит по добру, по здорову, а вы снова продолжите писать свою пьесу. Не очень трудно, не так ли? И Крамер добродушно рассмеялся. — Думаю, что нет, — ответил спокойно Вик. Крамер несколько мгновений пристально созерцал свою жертву и неожиданно лицо его исказилось. — Если же вы не сумеете выполнить поручение, Иван Виль свяжется с полицией, он никогда не увидит свою дочь, а ваша жена и ребенок окажутся в беде. Хочу, чтобы вы хорошенько это поняли. Деньги мне необходимы. Представляете, что Рив сделает с вашим сыном? Он обожает издеваться над беззащитными. Понимаете, на что я намекаю? Все слишком серьезно. А теперь оставляю вас переговорить с женой. Завтра утром вы должны увидеть Ван Виля, получить деньги в течение 3 дней, потом вернетесь сюда. Если будет все хорошо, никогда нас больше не увидите, а в случае неприятностей добра не ждите. И Крамер поднялся. — Послушайте, а что случилось с моим слугой? — спросил Вик. — Ничего особенного. Он в порядке. Не могу поверить. В его спальне кровь, а сам он исчез. Лицо Крамера снова окаменело. Он открыл дверь и позвал Рифа. Тот вскоре явился и уставился на хозяина. — Я вам нужен? — Что с вьетнамцем? — потребовал ответа Крамер. Риф указал в направлении хижины. — Он там! Этот юнец лжет, слуги нет. Рив с усмешкой взглянул на Дермота. — Хорошенько поищите. — Заткнись. — Где желтокожий? — Проучил его немного, пролилась кровь, но теперь все в порядке. И в этот момент появился Мой. — Я хочу остаться здесь на ночь, — сказал Крамер. — Есть для меня комната, не так ли? — Да, конечно, помещение большое. — Где девица Ван Виль? — Чьи-то о ней заботятся. Удрать не сможет. Отсюда 15 миль до дороги. Никуда не денется, местечко, что надо. Когда двое мужчин, разговаривая, шли в гостиную, Риф выбрался на веранду и уселся на свежем воздухе. В эту ночь, в первый раз после похищения Зельды, брат и сестра наконец встретились. Риф оставался в качалке из бамбука, а Чита вышла к нему и уселась около ног братца, закурив сигарету. — Что, тебя колышет от девчонка, что ли? — спросила она, когда разглядела его лицо при свете спички. Риф почувствовал себя неуютно. Это всегда случалось, когда сестра лезла с сапогами в душу. Лицо юноши исказило невольная гримаса. — Думаешь, она интересует меня? — По-моему, да. — Вот щечушь. Ни одной юбки еще не удалось меня пока взволновать. Они довольно долго курили и молчали. Понимаешь, что с братом что-то неладно, Чита ждала. Она знала, что он не любил откровенничать, поэтому не вмешивалась, а потом все-таки не утерпела. — Наверное, Зельда здесь ни при чем, — заметила девушка. — Да, конечно. Этот желтолицый. А ты не забыл дать ему поесть? Он сдохнет от голода. А еда ему теперь не нужна. Он умер. У Читы перехватило дыхание. — Мертвый? — Отчего? Вьетнамец хотел закричать, позвать на помощь, поэтому я задел его цепью слишком сильно, а он и раскололся, как упавшее яйцо. — Что ж ты с ним сделал? Чита вытерла юбку, внезапно взмокшая ладонь. — Закопал вон там, — Ириф указал на песчаные дюны. — Если мертвеца найдут... Тут и Крамер не поможет. Уж думал я об этом. Говорю, и тебя не хотел я, так получилось. Совсем недавно столько волнений с похищением. А теперь еще одно, — подумала девушка. Ты носи ежедневно в хижину еду, будто кормишь желтолицего, а другие его посещать не должны. Пару-тройку деньков протянем, а там видно будет, — посоветовала Чита. Рив задумался, потом кивнул. Не знаю, как с этим кончать. «Человек умер. Убил я его», — заикаясь, вымолвил Риф. «Может, удастся свалить вину на Цагетти? Полиция его знает, а нас нет». «Нет, это чушь. Они не дураки и сразу поймут, что Цагетти здесь еще не было, когда умер желтолицый». И я подумал об этом, Риф. «Оставь, по крайней мере, девку-то в покое. В ней нет ничего завидного, кроме толстого зада». Риф уставился на сестру. Глаза его сузились, сверкнули. Я положил глаз на нее, и ничто меня не остановит. Чита вскочила. — Если коснешься ее, мы пропали. Хочешь с головой расстаться? Дело твое, но неприятностей и так достаточно. Откажись, думай лучше, как быть желтолицем. Не знаю, как ты, а мне хочется уехать отсюда с 10 000. Куда их потратить уж я найду? Вик и Кэрри лежали рядом на одной из кроватей их спальни. Спать они не могли. Кэрри снова начала разговор, который не раз уж начинался. Ты не можешь этого сделать, Вик. Невозможно уподобиться этим ублюдкам. Разве не так? Дермот нетерпеливо задвигался. Я должен так поступить, чтоб спасти вас, а не этого чертова Ван Виля. Знаешь, Кэрри, я думаю, что бедняга Дилонг мертв. Женщина остолбенела от ужаса. О, нет! Но если жив, то еле дышит. Кровь на моих ботинках была из его дома. Неужели такое досталось Дилонгу, как и мне? И он коснулся раненого лица. Не должно быть, Вик. Эти люди делают деньги. Им все нипочем. Не знаю, кто этот человек, но ты видела сама, что пробу ставить негде. Если не выполнить его волю, ты, ребенок, можете погибнуть. Он не врет, мне необходимо подчиниться. Но, Вик, не можешь ведь ты оставить меня с сыном одну среди этих извергов, — проговорила Кэрри с дрожью в голосе. — Они пока не причинят вам вреда, — успокоил Дермот. — Тем более, что ждут от меня денег. Неужели все так будет? У меня нет другого выхода. Пойми, Кэрри, посоветуй, что мне делать. — Что ты имеешь в виду? Как мне еще по-другому поступить? Я уже говорила, останься здесь со мной и ребенком. Пусть мы вместе погибнем. Ты что, хочешь, чтобы я сказал этому человеку, что не выполню его просьбу? Или приказ? — спросил Вик спокойно. И снова все возвращалось на круги своя. Они говорили и говорили, но выбора не было. — Мне необходимо идти, дорогая. Кэрри закрыла глаза и прижалась к мужу, а слезы текли и текли из-под крепко сжатых век. Моэцэ Гетти улегся на удобную кровать в одной из 4 комнат для гостей. Хотя уже много лет он не спал так удобно, на душе было неспокойно. Прежде всего он думал о матери, которую не видел и ничего о ней не знал около 2 недель. Когда он уезжал, состояние было довольно плохим. Он надеялся только на ее крепкий от рождения организм. Зато после окончания работы у него будет 250 000. Большой Джим обещал, а он слов на ветер не бросает. А с такими-то деньжищами он в 2 счета поднимет свою мать. Пока это голубая мечта. А вот полицейские, остановившие их на дороге, реальность весьма опасная. Риф Крейн также доставлял много хлопот. Мало и плохо, и очень даже. Мое не нравилось, как юнец посматривал на девицу Ван Виль. Могли возникнуть затруднения с оружием Дермота. Такому мерзавцу, как Риф, доверять нельзя. По соседству с Мое была комната Зельды. Девушка бодрствовала. Она думала об отце и о том, что он делает сейчас. Наверное, лежит, волнуется о ней. Зельда не сомневалась, что он заплатит и сделает это быстро. Даже жаль, что скоро все кончится. Правда, в первый момент, когда она увидела флакончик с серной кислотой, было страшновато, и юнец в черной кожаной униформе тоже сначала напугал, но скоро стало ясно, она вне опасности, и окружающие развлекало и волновало воображение. Кроме того, кругом было роскошно и красиво. Потом этот юноша с покрытым шрамами лицом, при мысли о нем кровь закипала. Он, конечно, животное, но зверь крупной породы. Когда она закрыла глаза, Риф возник в ее мечтах снова. Но вскоре, однако, сон сломил ее, и она крепко уснула.